Вы поверили заявлениям няни? Питер. Публика точно верила. Я думал, что, может быть, там и была какая-то доля правды. Но там также было много выдумки. Райан. А Мелани? Она верила этой истории? Питер. Я не спрашивал, а она никогда не говорила. Забота о своих детях и своем бизнесе всегда были приоритетом для Мелли. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В течение нескольких лет Мелани была на волне популярности. Число подписчиков ее канала на YouTube превысило 1 000 000 человек, и 2 года подряд, в 2017 и 2018 годах, она становилась лучшей мамой года среди знаменитостей. Но за 6 дней до Рождества 2018 года для Мелани все изменилось, когда газета «Сан» выступила с обвинениями в адрес Мелани, которые касались ее брака и психического состояния. Вик Уотсон, редактор таблоидов. «Когда ты работаешь редактором, будут истории, которые ты придашь огласке, а будут истории, которые придадут огласке другие газеты, и часть этих историй ударила меня в самое нутро». История Аофа Даффи принадлежала к последней категории. И я иногда чувствую это щемящее чувство в груди, раздражение от того, что не мы опубликовали эту историю. Была ли она правдой? Я не знаю, и мне все равно. Правда или нет, но это начало проливать свет на трещины в браке Мелани. Финн. Аофа Даффи была 18-летней девушкой, которую Мел наняла на 4 месяца летом 2018 года, пока наша постоянная няня Лора уехала путешествовать по Азии. Аофа была хорошей девушкой, она ладила с мальчишками и с удовольствием работала так долго, как нам было необходимо. Когда Лора вернулась из путешествия, Аофа спросила, может ли она остаться работать. Несмотря на то, что она нам нравилась, по какой-то причине Лора нам лучше подходила. Поэтому мы с грустью уволили Аофа, но предложили написать ей хорошую рекомендацию. По-моему, Мел даже дала ей контакты пары ее знакомых мамочек. Месяцами она никак о себе не напоминала. И тут, словно из ниоткуда, выходит история, что у меня была интрижка с Аофа в тот период, когда она у нас работала. Это была полная чушь. Ни слова правды там не было, и Мел об этом знала. Я не говорю, что наш брак был идеальным, потому что не существует идеальных браков. Но она знала, что все это ложь. Нелл. Разумеется, Финн это отрицает. Каждый мужчина будет отрицать свои развлечения с нянечкой. Господи, это такое клише и так унизительно для Мел. В этой истории было столько подробностей. Например, родинка Финна на заднице ради всего святого. Каким бы образом она о ней узнала, не будь это правдой? Финн. Как-то раз я был в душе, и Уильям зашел туда. Аофа поспешила его забрать, потому что на нем не было даже подгузника, и он еще не был приучен к горшку. Мы повели себя очень по-британски и обсыпали друг друга извинениями, несмотря на то, что никто из нас ничего плохого не сделал. Знаете, это был один из тех дурацких случаев, когда к тебе домой кто-то постоянно приходит, и ты просто забываешь об этом. Я прикрылся и повернулся к ней спиной, чтобы проявить хоть какую-то талику приличия, так что она хорошенько успела разглядеть мою пятую точку и родинку на ней. Я рассказал об этом Мел, и мы вдвоем над этим посмеялись. Нелл. Итак, эта девица мчится в душ, чтобы забрать Уильяма, потом выбегает и за эти несколько секунд успевает разглядеть родинку Финна в запотевшем душе? Это какая-то сверхчеловеческая наблюдательность. Я бы не стала утверждать, что Мел поверила каждому слову этой истории. Она знала, как таблоиды умеют преувеличивать, Но одной из причин, по которым Мел не просила Аофы остаться, в первую очередь было то, что ей не нравилось, как Финн себя с ней вел. Правда или нет, Себастину было 3 года, а Уильяму не было еще и 2. Они были такими маленькими. Мел не хотела разбивать их жизни из-за какой-то глупой девчонки. Она любила Финна и поэтому решила выбросить это из головы и работать над их браком ради детей. Она действительно пыталась сохранить семью. Лола. Это была полная чепуха. Любой человек с зачатком мозга понимал это. Мел ни на секунду в это не верила. Стоило только посмотреть на отчаянные попытки Аофы стать знаменитой, чтобы понять ее мотивы. Джесси. После того, как девчонка продала свою историю журналу, она себе, черт возьми, сиськи сделала и оголила их для какого-то мужского журнала. После этого от доверия к ней не осталось и следа. Лола. Мне кажется, самое ужасное во всей этой истории были слова няни про Мел. Джесси. Хуже, чем секс с Финном? Лола. Знаю, это было ужасно. Но мне всегда казалось, что все знали, что Аофа врала, но всем запомнились ее слова об истеричности Мел. Пресса по-настоящему за это уцепилась. Каждую неделю они тыкали в эту тему палкой, ставя под сомнение выбор, который делала Мел, и ее психическое состояние. Джесси. О боже, да. Если она оставалась дома, значит, у нее была агорафобия. Если Мелани ехала в ресторан, значит, она топила свои печали в алкоголе. Нелл. Вся эта история сильно ударила по Мел в то время, когда она возвращалась к жизни после того, как перенесла послеродовую депрессию. Я старалась выводить ее в люди так часто, как она мне позволяла, и старалась давать ей возможность спокойно излить мне душу и посмеяться, чем она пользовалась. Но это по-прежнему было для нее тяжело. Мелани как-то мне сказала, что чувствует, что ее брак держится на честном слове. Дети были ее абсолютным приоритетом. Мне кажется, таблоиды этого не замечали. Но по выходным она часто возила их на экскурсии. Мелани надевала широкую шляпу и очки. Из дома она выходила через черный ход и проводила целый день со своими мальчишками, катаясь на лондонском колесе обозрения или просто катаясь по городу на верхнем этаже автобуса. Финн. Когда я оглядываюсь на последние пару лет нашего брака, мне становится ясно, что Мел так толком и не восстановилась от послеродовой депрессии.